Сержанту Патрику О'Коннору по прозвищу Пузырь был 61 год. 40 с лишним лет прослужил он в полиции Парадис-Сити. 6 футов 3 дюймов роста, с огромным животом, благодаря которому получил свое прозвище, с красной, как кирпич, физиономией и редеющими белесыми волосами, он из всех сержантов пользовался наибольшей неприязнью сослуживцев. На следующий год он собирался уйти в отставку. Годы службы не прошли даром. Собирая дань с проституток, сутенеров, торговцев наркотиками и гомосексуалистов, которые обитали в его районе, О'Коннор сколотил кругленькую сумму. За десятку он с готовностью закрывал глаза на правонарушения. И хотя брал он по-божески, но за 40 лет скопился немалый капиталец. Когда Беглер велел О'Коннору взять патрульных Майка Коллана и Сэма Уэнда и обыскать 500 бунгало, где могут скрываться разыскиваемые грабители, тот выпучился, не веря своим ушам, а когда Беглер еще велел зайти на оружейный склад и получить гранаты со слезоточивым газом и автоматическое оружие, багровое лицо О'Коннора покрылось белыми пятнами. Он все слышал про налет на казино. Это были отчаянные, опасные преступники. Один из них вообще наемный убийца. Проклиная свою несчастную судьбу, О'Коннор поплелся на оружейный склад. Протянуть бы еще год. И ему больше не придется играть в такие игры. Он мечтал купить домик, машину и разводить розы. А теперь его могут очень даже свободно ухлопать, провались они ко всем чертям со своим заданием. На складе его уже поджидали Майк Коллан и Сэм Уэнд. Оба были молоды и ретивы. Коллан, здоровенный, темноволосый, строгого вида, успел прослыть сметливым и имел на своем счету несколько задержаний. Уэнд был ниже ростом, сероглазый блондин с жестким взглядом. Его также отличали рвение и честолюбие. Только таких баламутов, — посетовал про себя О'Коннор, — ему и не хватало. — Ну что, парни, — произнес он вслух, — берите оружие и пошли. О'Коннор получил у сержанта-оружейника автоматическую винтовку с патронами, и тот ухмыльнулся без капли сочувствия. — Береги брюхо, Пузырь. Не дай бог продырявит. Небось, столько газа выйдет, что можно будет целую неделю город освещать. — Нечего скалиться, — огрызнулся О'Коннор. — Тебе хорошо. Ты только выдаешь оружие, а я должен пускать его в дело. Он решительно вышел из помещения оружейного склада. Коллан и Уэнд перемигнулись. Они направились за ним к полицейской машине, и все заняли свои места. Уэнд сел за руль. «На северный берег», — приказал О'Коннор, — «и поживей». В начале 7-го они подъехали к первой веренице летних домиков, выстроившихся вдоль берега моря неподалеку от казино. Трое полицейских вылезли из машины. «Ну, парни...» — Приступайте, — сказал О'Коннор. — Что делать, сами знаете. Выяснить, кто хозяин. Если давно здесь живут, оставить в покое. Если снимают, сделать обыск. Я останусь тут и обеспечу прикрытие. Уэнд посмотрел на него в упор. — Что обеспечите, сержант? — переспросил он. — Оглох, прикрою вас отсюда, — рявкнул О'Коннор. «Выполняйте!» Патрульные брезгливо переглянулись и зашагали к домам. Они отдавали себе отчет в грозящей опасности, но даже не подумали уклониться. Они никогда не уважали Пузыря, а такая неприкрытая трусость и вовсе вызвала презрение. «Не пуха, Майк!» — сказал Уэнд, открывая деревянную калитку первого дома. «Гляди в оба!» — А ты тоже, — отозвался Коллан и направился по переулку к соседнему бунгало. Поиск продвигался довольно споро и безрезультатно. Отдыхающие охотно впускали полицейских. Все слыхали про нападение на казино и не прочь были иметь хотя бы косвенное отношение к дерзкому ограблению. Часам к 8 двое патрульных обошли 40 домов, и уже начало смеркаться. О'Коннор сидел в машине, вытянув ноги, и дремал. Он потерял интерес к розыску, ибо уверовал, что это пустая формальность, и преступники скрываются не в его районе. Однако Уэнт и Колон держали ухо востро. Они понимали, что в любой миг могут наткнуться на тех троих, и тогда будет жарко. Несмотря на молодость и закалку, они подустали от сильного нервного напряжения. Осмотр последнего дома в длинном ряду ничего не дал, и они вернулись к полицейской машине. «Долго нам еще так развлекаться?» — спросил Уэнт, очнувшегося от дремы О'Коннора. «Теперь поедем на южный берег», — ответил тот, пытаясь скрыть сонливость. Шеф не отменял приказа. «А не хотите ли подсобить нам, сержант?» — насмешливо поинтересовался Уэнт. «Если добавится лишний человек, мы гораздо быстрее сделаем свое дело». «Здесь я командую», — отрезал О'Коннор. «Садитесь и поехали». Машина проследовала вдоль берега мимо большой купы пальм и приблизилась к другой длинной веренице домов. Сами того не зная, полицейские оказались в 500 ярдах от бунгало Мейски. Двое патрульных, держа винтовки наготове, прошли по песчаной дороге, разделились и снова начали стучаться в дома. В это время Миш Коллинз отодвинул от себя тарелку и тихонько рыгнул. Давно ему не доводилось так вкусно есть. Он с искренним восхищением поглядел на сидящую напротив Лолиту, которая их накормила. «Пальчики оближешь», — проговорил он. «Ну, Джесс, у тебя и вправду губа не дура». Чандлер отложил нож и вилку и ухмыльнулся. «Лолита у меня особенная». Он погладил ее по руке. «Это было великолепно, детка, просто великолепно». «Ох, мужчины, раз женщина умеет готовить, так вы уже и таете». Лолита встала из-за стола. «Сидите тихо, я займусь посудой». И она проворно собрала грязную посуду и отнесла ее на кухню. «Хоть в чем-то повезло», — сказал Миш, закуривая сигарету. Он бросил пачку Чандлеру. «Честно говоря, я думал, она смоется от нас». Чандлер встал и подошел к открытому окну. Сгущались сумерки. Из-за пальм всходила луна. Заискрилось море. Он задвинул шторы и включил свет. «Я же говорил, мы с ней понимаем друг друга». «Как думаешь, Джесс, мы здесь в безопасности?» Чандлер сел в кресло. Он затянулся и выпустил дым из ноздрей. «Возможно, не знаю. Надо что-то придумать, Миш. Если заявятся легавые, под крышей есть надежное укрытие. В случае чего пусть с ними разбирается Лолита, а мы залезем на чердак». «Думаешь, у нее хватит духу?» «Хватит». Миш поднялся со стула. «Пойду глотну воздуха». «Смотри осторожно». Миш ухмыльнулся. «Не дрейф, Джесс. Я знаю, что делаю». Когда он вышел из бунгало, Чандлер отправился на кухню, где Лолита кончала мыть посуду. «Тебе помочь?» — спросил он. «Уже все». Она сняла фартук и шагнула к Чандлеру. Он обнял ее, и она крепко прижалась к нему. «Где Миш?» «Дышит воздухом». Руки Чандлера скользнули по спине к ее бедрам. «Пойдем в постель, детка?» «Я только этого и жду». Они поцеловались и в обнимку перешли по коридору из кухни в спальню. Чандлер хотел было затворить за собой дверь, но услыхал, как вернулся Миш. Тот явно спешил. Чандлер насторожился. Он подал предостерегающий знак Лолите и вышел в коридор. «Там на дороге полицейская машина», — взволнованно сообщил Миш. «Осматривают все дома. Через полчаса будут здесь. У них автоматические винтовки». В дверях, застегивая молнию на платье, показалась Лолита. «В чем дело?» «Фараоны осматривают дома», — ответил Чандлер, пытаясь унять дрожь в голосе. Миш показал на дверцу в потолке. «Мы заберемся наверх». «Включи радио», — сказал Чандлер Лолите. «Когда они придут...» Она была на редкость спокойна. Гораздо спокойнее Коллинза и Чандлера. «Знаю, не нужно никаких указаний. Я все улажу, Джесс. Лучше прячьтесь и положитесь на меня». «Это может плохо кончиться, детка», — предупредил Чандлер. В нем неожиданно проснулась совесть. Он не имел права требовать от нее такой жертвы. «Тебе лучше уйти. Еще есть время. Лезь наверх и не волнуйся, я все улажу». Он притянул ее к себе. «Ты не пожалеешь. Когда мы вырвемся из этой мышеловки, мы с тобой...» Она улыбнулась. «Знаю, Джесс». Миш принес из кухни стремянку, открыл чердачный люк и, подтянувшись, исчез в душной пустоте между крышей и потолком. Чандлер поцеловал Лолиту и тоже залез на чердак. «У тебя все получится как надо», — сказал он сверху. «Я люблю тебя». «И я тебя», — ответила она и отнесла стремянку на кухню. Чандлер захлопнул люк, потом вытащил из заднего кармана пистолет и снял с предохранителя. «Запомни, Джесс», — раздался в темноте голос Миша. «Либо мы, либо они. Живым я не дамся». Уже в 11:00 Уэнт и Коллон обогнули густые заросли высокого тропического кустарника и неожиданно вышли к бунгало Мейски. Оба остановились как вкопанные и до боли в потных руках сжали свои винтовки. Они пригляделись к стоящему особняком дому и за шторами в одном из окон увидели полоску света. «Если они где и затаились, — сказал Коллон, — то не иначе, как здесь». Оба полицейских так и сдергались за 4 часа непрерывных поисков, что замерли в нерешительности. Всякий раз, стучась в дверь, они боялись, что их встретят выстрелами, и теперь у них сдали нервы. — Слушай, Майк, — сказал Уэнт, — с меня довольно. Пусть туда идет пузырь. — Согласен. Они повернули назад, обойдя пальмы, вышли на берег и помахали О'Коннору, сидевшему в машине. За стеклом светился кончик его сигареты. Пришлось 3 раза махать О'Коннору, пока тот, чертыхаясь, завел машину и подъехал к ним. — В чем дело? — злобно спросил он, высунувшись в окно. — Там за деревьями дом на отшибе, — ответил Уэнт. — Мы считаем, сержант, вы должны сами проверить его. — Какого черта? — заорал О'Коннор. — Я вас прикрываю или нет? Марш в дом! Слышите? Это приказ. «Вполне возможно, что они там», — сказал Уэнт. «Либо вы пойдете с нами, либо я подам начальству рапорт». О'Коннор чуть не лопнул от ярости. «О чем это? О том, что нас вы отрядили искать бандитов, а сами просиживали свою толстую задницу в машине. И я сделаю это, пузырь, даже если меня вышвырнут из полиции». «Если хоть раз назовешь меня так, я тебе зубы пересчитаю». «Отлично, пузырь. Попробуй только». О'Коннор отер пот с лица и вылез из машины. Он был на 4 дюйма выше и втрое тяжелее Уэнда. Он сжал толстые пальцы в громадный кулачище. «Если ты ударишь его, сержант, я ударю тебя», — тихо произнес Коллан. О'Коннор бросил взгляд на здоровенного Коллана. Тот свободно мог сойти за чемпиона тяжеловеса, к тому же был молодой и резкий. «Вы нарываетесь на неприятности», — прошипел О'Коннор. «Ладно, сейчас вернемся в управление, и я на обоих составлю протокол». «Замечательно. Шеф будет в восторге», — сказал Уэнд. «Мы нашли то самое место, где могут скрываться бандиты, а ты наложил в штаны и поехал составлять протокол. Давай, сержант, если тебе так хочется. Только считай, пенсия тю-тю». О'Коннор едва не сожрал его глазами. Потоптался, выругался. «Ну, погодите, доставлю я вас в управление. Дом будешь осматривать или возвращаемся?» — спросил Уэнд. О'Коннор замялся, но понял, что деваться некуда. Ворча себе под нос, он медленно побрел по песку, пока не заметил бунгало, стоящее в стороне от других. Он замер. Теперь было ясно, что имели в виду эти щенки. Как раз в таком месте могли прятаться разыскиваемые. Он посмотрел на свет, пробивающийся сквозь шторы в одном из окон, и его прошиб пот. «Пойдете дальше, сержант?» — вежливо полюбопытствовал Уэнд. «Или здесь заночуем?» О'Коннор обернулся. «Идите вперед, я вас прикрою». «Нет, сержант, вы идите, а уж мы вас прикроем». «Думаете, они там?» — неуверенно спросил О'Коннор. «А вот и узнаете, сержант». О'Коннор медленно двинулся вперед. У него подгибались ноги. Его подчиненные шли следом. Он добрался до деревянной калитки, за которой начиналась короткая дорожка к дому, и тут он остановился. «Я обойду с тыла», — сказал Коллан и исчез в темноте. Как только они остались вдвоем, О'Коннор взмолился. «Послушай, Сэм, я старый человек. Иди первый. Клянусь, я прикрою тебя». «То-то и оно, сержант, что я молодой. Мне еще жить и жить. А вам, глядишь, медаль дадут». О'Коннор в бешенстве набросился на него. «Слушай, щенок, я так изгажу тебе жизнь, что взвоишь. Это не исполнение приказа, слышишь? Пошел, стучи в дверь». «Лучше изгаженная жизнь, чем никакой», — ответил Уэнд. «Сам стучи. Мы уже свое отбарабанили. Теперь ты узнай, почем фунт лиха». В это время дверь открылась, и в лунном свете появилась девушка. Ее силуэт выделялся на фоне освещенного дверного проема. Она была в коротком белом платье, которое просвечивало и почти не скрывало фигуры. О'Коннор вздохнул с облегчением. Не веря своему счастью, он зашагал по дорожке навстречу вышедшей к нему девушке. «Что-нибудь случилось?» — спросила она. «Вы ведь из полиции?» О'Коннор оглядел ее. «Вот это тёлка!» — подумал он. «У меня от страха в пятки ушло сердце, а в этой халупе, оказывается, вон кто живет». Уэнд стал за его спиной. Оба не отрывали глаз от девушки, а она переводила взгляд с одного на другого. «Вы здесь живете?» — спросил О'Коннор, сдвинув фуражку на затылок и вытирая несвежим носовым платком потный лоб. «Конечно». И она одарила его ослепительной улыбкой. «Давно?» «Недели две. Я сняла этот домик. А в чем дело, сержант?» — А, ерунда, — осклабился О'Коннор. — Обычная проверка. Мы не хотели вас пугать, мисс. — Не возражаете, если мы заглянем в дом? — спокойно спросил Уэнт. Он все присматривался к девушке, вспоминая, где мог видеть ее раньше. А видел наверняка. В этом он не сомневался. Но где? — Вы одна? — Одна, — ответила Лолита. — Идемте. «Смотрите. А что вы ищете?» Уэнт подался было вперед, но О'Коннор поймал его за руку. «Хватит давить на психику всем подряд», — проворчал он. «Незачем беспокоить молодую леди. Пойдем. У нас еще дел по горло». Коллон, заслышав голоса, вышел из-за дома. «Пошли, пошли!» — нетерпеливо позвал О'Коннор. Он безумно обрадовался, что все обошлось, и ему не терпелось убраться во своясь. — Оставьте ее в покое! И, козырнув девушке, он зашагал прочь. Уэнт по-прежнему смотрел на Лолиту. И вдруг его осенило. Ведь она же поет и играет на гитаре в припортовом ресторанчике. Он мигом сообразил, что девица ее пошиба непосредством снимать дом в таком районе. Она улыбалась. — Хотите зайти? — Да. — Зайду. — Показывайте дорогу. Она повернулась и, покачивая бедрами, вошла в бунгало. — Славная пташка! — причмокнул Коллан. — Будь начеку! — шепнул ему Энд. — Дело нечисто. Он снял винтовку с предохранителя. Коллан, при виде его бледного, напряженного лица, почуял опасность, и у него пробежали мурашки по коже. О'Коннор дошел до калитки, обернулся и поглядел в сторону бунгало. — Эй, разгильдяи! — крикнул он. — Чего вы там застряли? Уэнт шагнул в дом. Коллан, поняв, что Уэнт заподозрил неладное, и, тоже сняв винтовку с предохранителя, шел за ним по пятам. «Останься здесь», — тихонько проговорил Уэнт, — «и прикрой меня. Гляди в оба». Он прошел в гостиную. Первое, что бросилось ему в глаза, — это пепельница, полная окурков, причем далеко не на всех были следы от помады. Лолита включила радио. Ее вроде бы ничто не смущало, она приветливо улыбалась. — Ну вот, смотрите. Может, выпьете чего-нибудь? — Нет, спасибо, — поблагодарил Уэнт, вышел из гостиной и заглянул в кухню. Там он заметил на сушилке три тарелки, а рядом три вилки и три ножа. И у него засосало под ложечкой. Холодильник оказался до отказа набит всякой снедью. Теперь не было сомнений, что где-то в доме прячутся бандиты. Ступая словно по тонкому льду, выставив винтовку вперед и не спуская пальца с курка, Уэнт по очереди открыл двери в три спальни. В самой большой из них он увидел на спинке стула мужской красно-синий галстук. Он вышел в коридор, посмотрел по сторонам, потом на люк в потолке. В дверях гостиной появилась Лолита. — Все в порядке? — спросила она. Нервы у нее были уже на пределе, но все же ей удалась радушная, непринужденная улыбка. Уэнт шагнул к ней и втолкнул в гостиную. — Так, сестричка, — произнес он, понизив голос, — они на чердаке? — Верно? В ее глазах промелькнул страх, однако она заставила себя улыбнуться. Правда, на этот раз улыбка получилась совсем не такой беззаботной. — Они? Не понимаю, о ком вы? — Я тебя знаю, — сказал Уэнт. — Жить в таком доме тебе не по карману. Лучше сознайся, иначе будет хуже. Они наверху? У Лолиты отхлынула кровь от лица. Но она стояла на своем. «Они? Я же сказала, я здесь одна. Что вам нужно?» Уэнд подошел к двери. «Зови пузыря», — сказал он Коллану. Коллан выглянул на улицу и махнул сержанту, который в нетерпении ждал у калитки. Толстяк О'Коннор нехотя приблизился к дому и вошел в прихожую. «Ну что там еще?» «Забери ее», — сказал Уэнд. «Они на чердаке». О'Коннор от неожиданности разинул рот. Потом он схватил Лолиту за руку и рывком вывел ее в коридор. А в это время Миш, который слышал весь разговор, осторожно поднял дверцу люка, прицелился и спустил курок. Громыхнуло так, что задрожали оконные стекла. На форменной рубахе О'Коннора проступили красные пятна. Он упал на колени, как раненый бык, и обхватил руками свой огромный живот. Лолита завизжала и кинулась обратно в гостиную, а Коллан вздернул винтовку и начал всаживать в потолок пулю за пулей. Миш с окровавленным лицом и пробитой грудью кое-как навел пистолет и выстрелил еще раз. Пуля попала в плечо Коллану, тот выронил винтовку и ничком рухнул на пол. Миш потерял равновесие и вывалился в люк, в падении продолжая коченеющими пальцами нажимать курок пистолета, который выплевывал пули в узкий коридор. Он придавил Коллана, и в это мгновение Уэнд прострелил ему голову. Уэнд поспешно отступил в гостиную и опустился на одно колено. Он не знал, что Перри уже нет в живых, и думал, на чердаке остались еще двое. Он тщательно прицелился в изрешеченный пулями потолок и быстро сделал 5 выстрелов. «Эй, вы там!» — гаркнул он. «Живо спускайтесь и руки вверх!» Лолита затравленно озиралась, прижавшись к стене. Ее взгляд упал на тяжелую стеклянную пепельницу. Она, не раздумывая, подхватила ее, бесшумно подкралась к Уэнду, который не отрывал глаз от зияющего чердачного люка, и изо всей силы ударила его по голове. Уэнд выронил винтовку, застонал и повалился на пол. Не помня себя, Лолита перепрыгнула через него и выскочила в коридор. «Джесс, быстрей, прыгай!» — закричала она. «Бежим! Прыгай быстрей!» Ей никто не ответил. Потом раздался шорох, и в люке появилась голова Чандлера. У него было мертвенно-бледное лицо и полузакрытые глаза. «Беги, детка!» — прохрипел он. — Больше ты мне ничем не поможешь. Спасибо тебе за все. Изо рта у него струйкой вытекла кровь и капнула на потертый коврик в прихожей. Лолита вскрикнула. — Джесс! — Беги! — выдохнул Чандлер, потом глаза у него закатились, он уронил голову и свесил руки к самому ее лицу. Лолита взяла его за руку, вздрогнула и отшатнулась. Она побежала в спальню, схватила чемодан, швырнула на кровать и побросала в него свои пожитки. По лицу ее текли слезы. Из груди то и дело вырывались рыдания. Выйдя с чемоданом в прихожую, она кинула прощальный взгляд на Чандлера, перешагнула через тушу О'Коннора и поспешила в темноту гаража. Там она бросила чемодан на заднее сиденье своей малолитражки, села за руль и завела машину. Лолита на всех парах помчалась к шоссе на Майами.